12. Я, сэр Брайан Невилл Смит, гордо заявил рыцарь, так что обдумай вторично свое чертовски любезное предложение продырявить нас стрелами. Думаю, любой из нас справится с тобой прежде, чем ты поднимешь руку. Что касается лично меня, ты ошибаешься, сэр рыцарь. Оборвал его человек с луком. Что касается тебя, даже не надейся на свои доспехи. С такого расстояния продырявлю твой металлический кокон так же легко, как и камзол девушки. У огромного дракона не промахнется и слепой, даже ты с наброшенной на голову скатертью, а волк. Он резко замолчал и с минуту беззвучно смеялся. А волк умнее вас всех, весело произнес он. И вдобавок хитрее, я даже не заметил, как он смылся. Мистер Лучник, раздался откуда-то из темноты голос Ракха. Ты не сможешь просидеть здесь всю жизнь. Однажды ты покинешь этот дом и поскачешь через лес. И вот тогда, в самый неожиданный момент, ты вряд ли успеешь дотянуться до тетивы, потому что будешь валяться на земле с разорванным горлом. Я клянусь честью английского волка, что все именно так и произойдет, если ты осмелишься причинить хотя бы малейший вред Горбашу или Даниэл Волтской. Даниэл Волтская? Лучник буквально впился глазами в девушку. Стало быть, Даниэль, леди, которой в отблесках заката, мне никак не разглядеть. Ты случайно не состоишь в родстве с Жилем Волски? Он мой отец? Гордо заявила Даниэль. Действительно, он настоящий мужчина и, если слухи не преувеличены, отменный лучник. Мне просто не терпится встретиться с ним. Незнакомец громко крикнул. Расслабься, сэр Волк. Я не позволю даже волоску упасть с головы этой леди ни сейчас, ни в будущем. «Зачем ты ищешь встречи с моим отцом?» – настойчиво спросила Даниэль. «Я хочу побеседовать об искусстве владения луком. Я Дэвид Абхайвелл, мастер длинного лука, который изобрели и используют жители Уэльса, и по сей день ошибочно называют английским оружием. Я путешествую с единственной целью – доказать английским лучникам, что никто не может сравниться с валийцами как в стрельбе по мишеням, так и по движущимся и летящим целям. Я хочу доказать, что всосал искусство владения луком вместе с молоком матери, потому что я валиец, прирожденный лучник, а они, англичане, нет. Жиль Волтский даже с просонья разобьет тебя на голову. Жаром воскликнула Даня. У меня есть причина сильно сомневаться. Дэвид покачал головой, но глаза его буквально впились в девушку. И я безумно желаю видеть твое лицо, леди. Хозяин! Позвал он хозяина Дика. Огня живо! К нам пожаловали новые гости. В глубине дома жили голоса. Вслед за ними послышался топот. Дверной проем за спиной Дэвида осветился факелом, который держал перед собой грузный человек среднего роста, лет 40 на вид. Под мышкой он нес пучок незажженных факелов. «Сэр рыцарь, леди, дракон!» На выдохе поздоровался он. Расставил факелы по стенным канделябрам и тут же начал зажигать их. Когда факелы разгорелись, Джим повернулся к Брайану и видел, что лицо рыцаря окаменело. «Как это понимать, мистер Дик?» – поинтересовался он. «Разве старых друзей встречает, прячась в ожидании, что постоялец надумает послать за тобой?» «Сэр Брайан, я... прости меня». Очевидно, трактирщик Дик не привык оправдываться. Каждое слово ему приходилось буквально выдавливать из себя. «Крыша над головой цела». «И семья жива только благодаря этому постояльцу. Мессир, ты, наверное, не знаешь, что сэр Хьюго де Буа де Маленконтри захватил Малвернский замок?» «Знаю», – перебил его Брайан. «На тебя почему-то пощадили». «Да, нас не тронули», – согласился трактирщик. Он зажег последний факел и обернулся. Красноватые отблески пламени упали на лица присутствующих. «Мне остается только Бога благодарить за то, что лучник позавчера остановился у меня на ночлег. А вчера утром, заслышав конский топот, мы побежали к двери и увидели, как из леса выезжает человек 20, вооруженных до зубов. Не нравится мне это», — сказал я лучнику. «Тебе и вправду это не по душе?» — переспросил он и вышел из постоялого двора и приказал всадникам остановиться. «Только не говори, что это не весь что», — попросил Дэвид. Он так и не снял ноги со стола, но лук и стрел отодвинул. Всадники не проехали четверти расстояния от леса, и среди них уже не было ни лучника, ни арбалетчика. И все же Брайан с интересом взглянул на Дэвида. Дик говорил об отряде человек из 20. «Сомневаюсь, что твои слова остановили их». «Конечно, не остановили», — подтвердил трактирщик. Но когда он убил пятерых так быстро, что я и глазом не успел моргнуть, остальные бросились в бегство еще быстрее. Когда я отправился убирать трупы, то увидел, что все стрелы вонзались в одну и ту же щель на доспехах каждого. Брайан присвистнул. «Миледи Даниэль», — сказал он, — «твоим отцу придется изрядно попотеть, чтобы переплюнуть этого мастера валийского лука». «Дик, полагаю, воины с Арахьюга больше не наведывались?» «Да пусть приходят, если возникнет желание», — тихо ответил Дэвид. «В словесных перепалках я не силен, но вряд ли они вернутся. В этом я уверен». «Вероятно», — согласился Брайан. «Сэр Хьюго не настолько глуп, чтобы терять всадников впустую. Пусть даже для того, чтобы захватить столь богатый постоялый двор». Совершенно не к месту, при упоминании богатства в Джиме непроизвольно вспыхнула искорка алчности. Повторялась та же ситуация, что и в пещерах драконов, когда было произнесено слово «золото». Увы, алчность являлась врожденным пороком драконов. Джим по капле выдавливал из сознания это чувство. Когда Джим немного очнулся, хозяин постоялого двора как раз спрашивал, «Какое едой вино подавать, сэр Брайан? Свежее мясо или солонина? Хлеб и свежие фрукты, эль, пиво и даже французские вина?» Джим мгновенно отреагировал новой вспышкой интереса. «А что предложить дракону?» Хозяин Дик обернулся к Джиму. «Я не держу скота, свиней или коз, но если благородный зверь...» «Дик», — строго научал Брайан, — «этот дракон, джентльмен сэр Джеймс Эккерт, барон Ривероукский, живущий за морем. Злые чары превратили сэра Джеймса в дракона». «О, простите, сэр Джеймс». Хозяин Дик принялся театрально заламывать руки. Джим с любопытством следил за необычным спектаклем. «Но как исправить оплошность, иной которой было мое незнание? 23 года я содержу постоялый двор, но никогда прежде не ошибался, когда джентльмен переступал порог этого дома, я...» «Все в порядке», — немного растерялся Джим. «Ты не мог не ошибиться?» «Нет-нет, сэр Джеймс», — воскликнул Дик, мотая головой. «Вы самолюбезность, а для хозяина постоялого двора любая ошибка непростительна. Иначе грош ему цена. Позвольте узнать, что вы предпочитаете, сэр Джеймс. Вы разделите трапезу со своими спутниками? Я в неведении, что за явство предпочитает в землях заморских, но погреба мои полны». «Если можно взглянуть, я выберу сам», — предложил Джим. «Ты упоминал о вине?» «Да, бордоское, овернское». «Я бы выпил немного». Он пытался сдержаться, ведь когда хозяин произнес слово «вино», в груди Джима разлился жар, сравнивый разве что с приливом горячечной алчности при упоминании золота. Кроме слабости к сокровищам, драконов мучили по ночам грезы о винных погребах. «Что, и вино в подвале?» — спросил ягненок Джим. «Тогда не беспокойся, а мне я сам разберусь». «Прошу следовать за мной, сэр Джеймс», — предложил Дик. «Полагаю, вы сможете протиснуться сквозь эту дверь. А вход в подвал достаточно широк. Правда, идти придется мимо бочек, но лестница достаточно прочна, чтобы выдержать вас». Не молкая ни на минуту, он провел Джима через дверь и узкий коридор в большую комнату, очевидно, кухню. За открытой настежь дверью в правой стене виднелись ступени, ведущие вниз. Джим спустился в погреб с хозяином и убедился, что хозяину было чем гордиться. Погреб простирался под всем зданием и являл собой склад всякой всячины. От хлама средневековых чердаков до хранилищ средневековых замков, одежда, мебель, мешки с зерном, бутылки, полные пустые, бочки. «Ага», — произнес Джим. Вдоль дальней стены, с вбитых в массивные деревянные балки крючьев, свисали всевозможные копчености, множество огромных сочных окороков. «Да», — выдохнул Джим, останавливаясь у ветчинного ряда. «Сие утолит мой голод. А где обещанное вино?» «Здесь, у противоположной стены, сэр Джеймс», — сообщил Дик, как-то вдруг засуетившись. «В бутылках, но, возможно, вы захотите отведать вино из бочек. У меня большой выбор». Дик на ощупь прошуршал на полке, подвал освещал лишь факел в руке хозяина. Дик протянул Джиму большой бурдюк из темной кожи, деревянная ручка была прикреплена металлическими скобами. На вид бурдюк вмещал 3/4 галлона. «Отведайте вин, они вон в этом ряду, пиво и эль в следующем. А я пока отнесу сэру Брайану и остальным гостям еду и вино. Потом я вернусь и отнесу наверх то, что выберете вы». «Не утруждайте себя», — слукавил Джим. «Мебель наверху не подходит для дракона, да и неловко мне чавкать рядом с людьми. «Я выпью и закушу прямо в подвале». «Как пожелаете, сэр Джеймс». Дик ушел, предусмотрительно оставив у бочек с вином факел. Джим, потирая передние лапы, огляделся.